С ним постоянно рядом крутился менеджер. Успокаивал как мог и все предлагал водички. «Не думаю, что я смогу сходить в туалет до того, как сниму наряд», — честно признался Дан. Менеджер хихикнул, но предлагать воду перестал. «Менеджер — это привилегия. Большинство моделей приходит в одиночестве, если их менеджер не является их личным работником. Среди моделей редко кто друг друга подбадривает, а Дан к тому же был новичком, который свалился из воздуха и сразу получил кучу приглашений. Он слышал, как кто-то сплетничал за спиной, дескать, взяли из-за известности, или, взяли для расового разнообразия, а то и вовсе, раздвинул ноги перед дизайнером. Да, когда половина дизайнеров является открытыми геями, в продвижении через постель чаще подозревают мужчин, хотя Дан даже гипотетически не представлял, как в этом бешеном графике можно успеть кого-то охмурить и что-то перед ним раздвинуть. Он вообще сомневался, что за неделю до показа дизайнеры бывают дома. Скорее всего, все рассуждения про спид с фотографом – это про то время, когда мода еще не стала конвейером с сумасшедшими графиками работы. Что особенно забавляло, все это происходит под аккомпанемент щелчков камеры. На показах обычно снимают и до выхода на подиум. Бэкстейдж-съемки являются нормальным явлением, пусть они и не всегда достаются прессе, нередко это просто для архива модного дома. Дан пытался отвлечься от всего этого с помощью музыки, но получалось так себе. Его постоянно крутили, вертели, проверяли прическу и макияж, как сидит одежда, просили пройтись по тесному помещению гримерки, прямо на нем что-то там подшили, чтобы лучше сидело. Как бы там ни было, к началу показа Дан смог успокоиться, а когда настала его очередь выходить, постарался думать об этом как о концерте. Его задача сейчас – привлечь внимание уверенностью походки. И он пошел, спокойно, но в быстром темпе, смотря преимущественно перед собой, потому что вся пресса находится в конце подиума и, если отведешь взгляд, будешь на фото выглядеть косым. На показах крупных брендов модели редко переодевали, обычно они выходили один раз. Это радовало, хотя бы этой суматохи не было. Финальный проход строим, аплодисменты толпы, за кулисами все аплодируют друг другу. Впрочем, на этом работа не закончена. Когда гости начинают расходиться, на площадке остаются те, кто еще не отработал свои гонорары. Это звезды и модели. Фотосессия для бренда проходит прямо на подиуме и она достаточно быстрая. Несколько кадров, следующий, и съемка. Покрутись так, повернись так, свободен. Дан шел одним из первых, потому что ему ехать на второй показ, но все же эти съемки тоже занимали немало времени, около часа, не считая того времени, пока ждали ухода гостей. Макияж он смывал в такси. Приехав на место, еще и получил выговор за опоздание, всем плевать на то, что у тебя другой показ и пробки из-за этих показов, модель должна быть на месте вовремя. Снова макияж, подбор костюмов, после их заставили построиться и меняли местами, выбирая лучшие построения, Дана заставили поменяться нарядами с одним из парней, его решили выставить первым при смене нарядов. Это не то же самое, что открывать показ, просто во многих коллекциях есть что-то вроде смены настроения. В женских они более заметны, там может поменяться вся цветовая гамма моделей, но и в мужских так делают. Вот шли парни в футболках, а после пошли в костюмах. Смена настроения – тоже ответственность, потому что в этот момент меняется и музыка, и Дан снова начал волноваться. Кроме двух репетиционных проходок была еще одна генеральная, на запись. Когда они заканчивали ее, в зал входили первые зрители, занимающие последние ряды. Еще один раздражающий час до начала показа с постоянным дерганием от стилистов и самого дизайнера. Поправить макияж, одежду намажьте ноги маслом всем, кто в шортах. По сравнению со всем этим показ казался уже легким событием. Казалось бы, два показа, обувь по размеру и даже одежда нигде не натирала. Но Дан так устал, что вечером едва не заснул в ванной. Все эти подготовки вывели его из себя, а ведь впереди был самый напряженный для него показ. Ведь он закрывает показ Луис Вуиттон. Ранний подъем, скудный завтрак, из-за обилия пищи могло отекать лицо, поэтому модели на неделе моды если и ели нормально, то только вечером. И воды на самом деле желательно много не пить, камера прибавляет веса, а бренды любят на подиуме худобу. После завтрака, выезд на место. Подиум, Парижская улочка. Модели выходили на улицу через двери одного подъезда, шли мимо гостей, разворачивались к прессе в определенном месте, делая вид, будто отвлеклись на что-то, доставали что-то из сумки, проверяли телефон, смотрели на часы. После шли еще немного и скрывались в других дверях. Двери, из которых они выходили, снятая площадь, просторное помещение, где организовали гримерки для моделей. А вот двери, в которые они входили, подъезд. Холл там просторный, но недостаточно большой для толпы высоких парней. Тесновато. Вообще, особенностью показа было не только то, что он имитировал парижское утро. Мужских моделей 35 человек, плюс 3 женские и 1 ребенок. Возраст участников, не считая трехлетнего малыша, от 15 до 67 лет другого Даниэля, возрастной модели родом из Парижа. Импозантный мужчина был полностью седой, но всем бы так выглядеть в его возрасте. У модели имелись роли. Кто-то изображал отца с ребенком, кто-то шел под ручку с девушкой, один парень вел маму на завтрак, были спешащие на работу люди, студенты, туристы и люди в отпуске. Дан остался самим собой, в некотором роде, то есть блогером. На месте для снимков прессы он сам сделал селфи на фоне фактурной стены дома. Отличало показ то, что все прошло как-то менее напряженно, особенно для Дана. Здесь его знали, его ждали, одежда в целом подходила ему почти идеально, никаких кардинальных изменений во внешности. Он немного волновался из-за места для позирования, никогда прежде ему не было настолько неловко делать селфи, но все прошло очень хорошо. После показа, пока модели фотографировались на улице, многие обсуждали небывалые события. Анна Вентур встала, чтобы поаплодировать коллекции. Анна Вентур, главный редактор Вагуе. Если кто смотрел фильмы «Подиум», то эта женщина является одним из прототипов Миранды Пристли, не единственным. Образ Миранды Пристли создавался на основе поведения нескольких редакторов Вагуе разных лет и стран, от Анны Вентур просто перепало больше всего характерных черт. И да, про Анну Вентур тоже есть определенные сплетни в отношении ее одобрения. Обычно в конце показов она остается сидеть, в то время как принято дизайнеру аплодировать стоя. Если встала Анна Вентур, значит она одобрила коллекцию. Еще когда Дан возвращался в номер отеля, в сети уже активно обсуждали показ. Его фото, как он делает селфи посреди показа, почти везде было в качестве главной иллюстрации. Хотя, на взгляд Дана, другой Даниэль, который постарше, выглядел круче, когда достал из кармана леденец и вручил его сидящему в первом ряду блогеру. Дан видел это на записи. Тема обыденности люкса на этом показе набирала обороты со страшной силой. Так как к этому времени уже меняли таблоиды, вешали рекламу мужской линейки с Даном, его тоже обсуждали. Предыдущие его проходки до этого не привлекали такого огромного внимания, но теперь их пересмотрели и уже окрестили мужским вариантом Kendall Jenner, аргументируя тем, что ему успех в модельном бизнесе обеспечил блог, а ей – ток-шоу. На всякий случай уточню, что Kendall Jenner является младшей сестрой Кардашьян, которые сделали себе имя и состояние через собственное ток-шоу. Когда утром следующего дня сонный Дан скроллил ленту Инстаграма за скудным завтраком, его огорошил менеджер. Салвин Клин связались вчера с агентством, они хотят тебя к осенней коллекции для фотосессии. Дан отвлекся от телефона и удивленно моргнул. Салвин Клин, это ведь те, где кроме джинс и трусов с характерной резинкой в рекламе ничего нет, уточнил он. Менеджер растянул губы в смущенной улыбке и кивнул. Не уверен, что мне подобное позволит родители, хмыкнул Дан. Сняться для Calvin Klein в 15, у них вообще есть фотосессии в футболках? Нет, с прессом-то у него в порядке, все 6 кубиков на месте, с детства занимался тхэквондо, сейчас танцует, да и в зал в школе ходит, но как-то даже неловко. Думаю, в агентстве очень заинтересованы в том, чтобы их уговорить, Елена улыбнулся менеджер. Дан тяжело вздохнул. Скорее всего, родители предоставят выбор ему, а он не знает. К тому же, летом у него запись альбома и хотелось бы отдаться этому процессу целиком. За всеми этими волнениями, показы Маргиэла и Диор прошли как-то почти буднично, просто делал свою работу. Хотя в субботу, конечно, было сложнее. Открывать показ волнительно, ведь он всегда шел следом за кем-то, а теперь будет идти в полном одиночестве. Но справился. И тут же, едва снял с себя одежду, сел в такси с тетей. По дороге заехали за фастфудом на вынос и поспешили на регистрацию. Наконец-то домой, блаженно улыбнулась тетя Рэйчел. Дан усмехнулся. Вы же были в восторге, когда ехали сюда. Ну, первый день был ничего такой, а потом ты работал, А я ездила за тобой и скучала. Дан засмеялся. Ну что поделать, зато в июле погуляем. На неделе высокой моды я не буду посещать кастинги, приедем к показу, после сможем погулять немного, наверное. В ответ на его «наверное» тетя тоже засмеялась. На самом деле, он и не думал, что эти 10 дней в Париже выйдут настолько напряженными. В его представлении, он бы вышел на подиум ну, максимум трижды, а в остальное время просто гулял между шоу. Но все вышло, как вышло. У него теперь есть портфолио, он засветился на неделе моды, стал лицом рекламной кампании и у него опять резкий рост числа подписчиков. Глава 21. Королевская особа. Показ Луи Виттон стал важной темой для обсуждения среди поклонников моды. По сути, бренд не сделал ничего нового, все фишки показа и коллекции применяли до них. Здесь смогли совместить все так, чтобы даже без объяснений дизайнера и креативного директора стала понятна линия развития бренда. Разные возраста, разные фигуры, насыщенные, но яркие образы с редкими добавлениями чего-то провокационного. А еще, сочетание базы, которую так прославляют многие стилисты, с современной модой на логоманию и успешный успех. Это сделало коллекцию привлекательной с точки зрения потребителя. Вещи хочется носить, а не просто цокать языком на странный вкус дизайнеров. Но при этом там было несколько вещей, которые гарантированно привлекают внимание любителей необычной стилизации. Например, клетчатые рубашки в гранжевом стиле, выполненные из полупрозрачной ткани. Привычная вещь мужского гардероба, но с легкой долей экстравагантности. Но все же хайп вокруг коллекции возник по другой причине. То, что они начали крупные изменения в политике бренда с мужчин. Мужские недели моды, хоть и проходили уже несколько лет, не привлекали должного внимания, преимущественно на них приезжали только работники индустрии моды и не самые многочисленные гости. И такое же отношение было к индустрии мужской моды в целом. Стильно выглядящий мужчина – это обычно просто мужчина в костюме, даже фэшн-блогеры были преимущественно женщинами. Редкие парни в этой сфере одевались ярко и провокационно. Признаваться в том, что ты следишь за модой, будучи гетеросексуальным мужчиной – это что-то из категории коллекционирования посуды 19 века. Вот только времена меняются. Люди по инерции продолжали так считать, но на деле у мужчин давно рос интерес к стилю, просто было не принято в этом признаваться. Блог Дана являлся показателем, что парни тоже хотят выглядеть хорошо, не ярко и эпатажно, а именно по-городскому стильно, привлекательно на работе и отдыхе, а не только по особым случаям. И Луи Виттон были первыми, кто сделали показ таким, чтобы он привлек внимание именно этих людей, тех, кто имел достаточно денег для покупки нескольких брендовых вещей. Но при этом, в отличие от многих других ярких показов, они не забыли и про своих самых главных покупателей, тех, для кого не существует одежды кроме брендовой. Но для Дана вся истерия вокруг брендов и мужской одежды замерла по прилету в Нью-Йорк. Во-первых, несмотря на заголовки газетных статей во время его участия в показах, о нем самом достаточно быстро забыли. Сейчас все обсуждали сам показ, дизайнера, креативного директора и то, что Анна Вентур встала, чтобы поаплодировать показу. Еще и улыбнулась. Неслыханное событие. Дан читал об этом по пути домой из аэропорта. Он удивительно хорошо поспал в самолете, да и впереди еще было достаточно времени. По сути, в Нью-Йорке из-за разницы во времени суббота еще и не закончилась. Конечно, пока он добрался до дома, пока разобрал чемодан и отлежался в ванной, ему оставалось не так уж много времени на сон, но, в целом, все прошло гораздо проще, чем он боялся. Сборы на выпускной прошли без спешки. Принесли заказанные цветы, браслет для Эшли и букет для ее мамы, костюм был давно готов, Луи Виттон по сути его подарили, прекрасно зная, что с этого события будут фотографии. Дан еще у дома Эшли выложил заранее сделанное фото небольшой раскладки, лежащий на кровати костюм, официальное приглашение на бал и букетик для Эшли в специальной коробке. А после на какое-то время забыл о телефоне. Сегодня фото делал нанятый фотограф, Дан выбрал его по фото в Инсте, оплатил сам, потому что хорошие кадры были нужны в основном ему, но вот всеми договоренностями занимался и Дан, по дружбе взвалив на себя и фотографа, и аренду лимузина и даже покупку шампанского, которое им пока нельзя. За своими партнершами они вчетвером заходили по отдельности, кто дошел пешком, кто взял такси, а уже потом их всех собирал водитель лимузина, последовательно заезжая за всеми. Школьные выпускные традиционно проводили не в самой школе. Несмотря на то, что у них хватало просторных помещений, статус частной школы обязывал, поэтому выпускные балы проводили для 10-х, 11-х и 12-х классов в арендованном зале, с живой музыкой, а не школьной самодеятельностью, с безалкогольным баром и легкими закусками, профессиональным ведущим и несколькими шикарными фотозонами. По этой же причине их выпускной, в отличие от общепринятой традиции, проводили уже после сдачи экзаменов и за несколько дней до вручения аттестатов выпускникам. В школьном ежегоднике из-за этого не было фото короля и королевы бала, но их совместные фото вешали в школе в специальном закутке, там целая стена совместных фото коронованных особ с 1984 года, когда провели первый выпускной вне стен школы. Шикарный зал, приятная музыка, голосование и даже некоторые конкурсы. За право произнести речь выпускника на этом балу сражались на мечах в виде воздушных шариков, а за право решить, какая песня будет играть для первого медленного танца, угадывали классические музыкальные композиции на скорость. В целом, не обременительно, но весело. Отрывались на сцене по традиции выпускники. Младшие ученики редко вызывались участвовать в конкурсах. Выпускники же по желанию показывали номера, но их традиционно немного. В этом году выступлений было всего 3. Группа из 10 человек танцевали сильно модифицированное танго, со сменой партнеров и некоторыми современными движениями, был один вокальный дуэт и одно групповое выступление на сцене. Ну и весь вечер, разумеется, шло голосование за короля и королеву бала. Чтобы несколько снизить уровень пафоса для королевских особ, они должны были станцевать танец, который до этого выберет кто-то из выпускников, которые выиграют очередной конкурс. Обычно выбирали что-то либо жутко популярное. Как-то раз король с королевой были вынуждены танцевать Гангнам Стайл на потеху публике, либо более-менее знакомое многим вроде вальса. Зависело от того, кто выигрывал конкурс на выбор этой песни. Девчонки обычно сражались всерьез, чтобы иметь возможность получить адекватные медленные танцы, но у парней было целью выдать что-то максимальное смешное и странное. Дан веселился вместе со всеми, потешаясь над конкурсами и болтая с друзьями, но не ожидал подставы в виде короны. Когда объявили его имя, он как раз с фотографом просматривали уже имеющиеся кадры. Дан решал, нужно ли еще мучить Эшли просьбами попозировать для его соцсетей, или уже можно оставить девушку в покое. И тут, такое. Это тот случай, когда джентльмены вперед, широко улыбался их учитель естествознания, главный школьный балагур. Итак, королем выпускного бала 2016 года становится о, ему корона точно будет к лицу. Думаю, к своему фото на видном месте ему тоже привыкать не придется. Кто-то в зале уже закричал, громким басом раздалось «Дан», и Дан отвлекся от экрана фотоаппарата. «Даниэль Хан», радостно крикнул учитель, «поприветствуйте короля». Бигби потом говорил, что более ошарашенным он его никогда не видел. Дан и был ошарашен, у него не стыковались разрозненные части его нынешней жизни. Его популярность в сети казалась какой-то другой частью жизни, в то время как в школе он был просто учеником не совсем обычным, но однозначно не самым популярным. Он стоял в замешательстве, и его соседи, поняв, что он сам не пойдет к сцене, подбежали и начали толкать в нужном направлении. Поднявшись на сцену, он получил и главный приз – пластиковую корону. В отличие от женской, изящной диадемы из магазина бижутерии, мужской символ школьной власти был сделан не так хорошо и походил скорее на пародию короны. Учитель, видя скептицизм Дана, хихикнул и достаточно громко, первые ряды услышали и без микрофона, спросил, что, знал бы, заказал у Картье. Дан тоже засмеялся, поправляя корону на вообще-то уложенных волосах. «Я не настолько хорошо зарабатываю», – смущенно ответил он. «Эй, Дан, веселее», – прозвучало из зала. «Хоть сделай вид, что ты рад». Дан не узнал голос, но покорно развернулся к залу, растянул губы в елейной и максимально лживой улыбке и начал махать рукой, подражая королевам красоты. Зал грянул богатырским хохотом. А когда Дану вручили микрофон для речи, он честно сказал, «Я в шоке. Это настолько неожиданно, что я даже благодарить некого не хочу. Можно я буду неблагодарным королем? Будешь вредничать, в следующем году снова выберем», — прокричал с задних рядов Эйдан. Дан не выдержал, обиженно произнес в микрофон, «И ты, Брут, и почему никто из вас меня не предупредил заранее?» Со сцены он неплохо видел своих друзей, Бигби вообще сложно потерять в толпе. Остальные стояли рядом, в том числе крошечная рядом с ними Эшли, как и большинство кореянок. Она не отличалась высоким ростом и Данута едва доходила макушкой до подбородка, а уж рядом с огромным Бигби казалась кукольной в своем розовом платье. Королевой назвали не ее. Вожделенную побрякушку на голову получила девчонка, с которой Дан был даже немного знаком. Эбигейл занималась вокалом и актерством и вроде как планировала поступать в театральный. Танец им выпал скорее забавный, но хотя бы не совсем уж странный. Они должны были повторить сцену из криминального чтива. Эбби даже туфли скинула, а подол длинной юбки заткнула за пояс и с полной самоотдачей пустилась в пляс. Дан, уже пришедший в себя после внезапного объявления, тоже старался изобразить что-то похожее, хотя фильм смотрел всего раз. То, что он не ожидал этого, вовсе не значит, что он имеет право портить праздник остальным своим недовольным видом. Да и он никогда и не мечтал о чем-то подобном, но глупо спорить, что это приятный статус. Не так уж много людей могут похвастаться, что были официально признаны королем школы. Одно плохо. По традиции, король или королева, если они выбраны не из числа выпускников, автоматически вступают в школьный совет. Эбби выпускается, а Данте остается. Вроде как королевских особ обычно не нагружают обязанностями, но все же у него и так дел больше, чем часов в сутках. После танца нужно сделать фото, потом все поздравляли его и хотели сделать селфи с его величеством. Ближе к концу вечера становилось больше медликов, поэтому он все чаще танцевал с Эшли. После окончания официального выпускного, а это было в 11 часов вечера, школьники обычно разбивались на компашки и уезжали тусить дальше. В прошлом году Дан поехал домой, но в этом и его друзей приглашали в другие места. Перед тем, как они восьмером бы загрузились в их лимузин, чтобы ехать в арендованную квартиру в Сохо, Дан отвел Эшли в сторонку. Она уже успела пригубить немного нелегального шампанского, поэтому в глазах девушки плясали черти, а сама она заметно раскраснелась. «Хочу предложить кое-что», – осторожно начал Дан. «Мы можем со всеми поехать веселиться». «А можем?» – сощурилась Эшли. «Я снял номер», – просто ответил Дан. «Гостиница туристическая, пускают до полуночи». Эшли без разрешения перевернула его руку, чтобы посмотреть на циферблат часов. «Было почти 11. Так что мы стоим здесь», – возмутилась она. Дан улыбнулся, чуть приобняв ее, и открыл приложение такси. «Так проще, чем ехать со всеми на лимузине и потом слушать пошлые шутки вперемешку с просьбами остаться с ними». Домой Дан вернулся после 10 утра. Пока проводил Эшли, пока дошел до своего дома, он не спешил. Хотел, чтобы родители уже ушли на работу. Чего он не ожидал, так это Мэри, мирно попивающую кофе на диване в гостиной. «Ну и где гулял?» С ехидной интонацией в голосе спросила она. Дан едва не подскочил на месте, он был уверен, что будет дома один. «Боже, Мэри, что ты здесь делаешь?» – возмутился он. «Живу», – ехидно предположила она. «Это я знаю», – отмахнулся Дан. «Что ты делаешь дома в такое время в понедельник?» Сестра широко улыбнулась. «Ты забыл, что каникулы начинаются не только у тебя?» Дан устало прикрыл глаза. «Точно, каникулы. Мэри, конечно, в выпускном классе и у нее немного другой график, но уже конец июня, полноценных уроков нет и у нее». Свой выпускной она отгуляла по традиции муниципальных школ, то есть еще до экзаменов, в самом начале июня. Выпускные в США проходят в разное время, в отличие от вручения аттестатов. Первая – вечеринка, которую обычно устраивают незадолго до начала экзаменов, примерно в мае-июне. После выпускного ученики еще ходят в школу, заканчивают свои дела, в том числе происходит достаточно знаменитая сценка с выдачей альбомов ежегодников и подписями в них. Ну и потом уже вручают аттестаты, это в конце июня, даты если и отличаются в зависимости от школы, то всего на пару дней. На это событие надевают мантии и шапочки выпускника. В частных школах этот порядок может меняться, в соответствии с традициями и пожеланиями выпускников. «Итак, мой любимый братец», — Мэри улыбалась широко и самодовольно, — «где ты был?» «На выпускном», — ответил Дан так, будто вынужден разговаривать с идиоткой. «Выпускной закончился в 11. У нас была афтипати», — прежним тоном ответил Дан. «Я предупреждал родителей, и они дали согласие. Прости, что не поставил в известность еще и тебя». Мэри радостно захихикала. «Нет, драгоценный мой, сказки про афтипати рассказывай маме, которая не подписана на твоих друзей». И Дан за ночь выложил в инсту в общей сложности 30 фоток, части из которых с алкоголем, за что ему еще влетит. Но вот беда. Ни на одной фотографии нет тебя или Эшли. Нет человека, который так любит фоткаться. Странно, не находишь?» Дан закатил глаза. «Вот же въедливая девица. Она, правда, считает это внимательностью к деталям, которая нужна для будущего хорошего юриста. И что ты хочешь от меня услышать?» Устало спросил у нее Дан. «Будто не подозреваешь, где и с кем я был». Мэри довольно улыбнулась, поставила кружку на столик и поднялась с дивана, смешной походкой направляясь к нему. Такой большой стал, уже куда-то водил свою девушку на всю ночь. Просюсюкала она и попыталась поймать за щеки, чтобы потрепать. «Отстань!» – недовольно отмахнулся он, уже направляясь к своей комнате. Он нес с собой сумку, которую до этого оставил в том отеле. Он заезжал туда до того, как приехать к Эшли с цветами. В сумке оставил некоторые вещи, на всякий случай, потому что был уверен, что Эшли согласится поехать в отель. В конце концов, это она все время слала ему провокационные фотографии в кружевных пижамках, а то вовсе, без ничего, прикрывая важные места различными способами. Для своих 15 у Эшли были очень хорошие навыки в секси-фотках. «Ты же понимаешь, что мама узнает», — веселилась Мэри, идя за ним следом. «Она гораздо тактичнее тебя и точно не спросит об этом меня». Поняв, что главной целью раннего подъема сестры было желание его подразнить, Дан побыстрее зашел в свою комнату и захлопнул дверь у нее перед носом. Снаружи раздалось достаточно счастливое, ну и вредина. Мог бы и поговорить со старшей сестрой, поделиться подробностями. Дан демонстративно повернул замок на двери, хотя обычно дверь он не запирал. Мэри снаружи расхохоталась и, судя по шагам, направилась обратно в гостиную. А Дан устало рухнул на кровать. У него стресс и отходняк одновременно. Для тела – потрясающее чувство легкости, но где-то в голове свербит усталость из-за волнения. Все прошло хорошо, в меру романтично, самую малость нелепо. Из-за неопытности Эшли и страха дана ей навредить, но все же хорошо. Можно сказать, что он переступил через свои сомнения в отношении этой щепетильной темы. Может, это и не совсем здоровое решение – спать с несовершеннолетними, но как бы и он сам по паспорту ему до 30 еще жить и жить. Глава 22. Контракты. Уже во вторник, дав на отдых совсем немного времени, Дану позвонили из модельного агентства. Пригласили в офис с мамой, предупредили о том, что представит нового менеджера, более опытного. Но Дан все же заранее предупредил родителей, в чем настоящая причина вызова. Контракт с Calvin Klein, неожиданный для всех, и для Дана, и для агентства. Но они-то, разумеется, безумно хотели получить этот контракт. «Ты сам хочешь сниматься в такой рекламе?» — прямо спросила мама. «Не знаю», — честно ответил он. «Я вообще не понимаю, почему они выбрали меня. Можно предположить, из-за поднявшегося хайпа, но мне казалось, что ситуация не такая уж и громкая, и из-за этого я почему-то чувствую какой-то подвох. Но против съемки что-то против имеешь?» — мягко улыбнулся папа. Дан задумчиво покачал головой. «Наверное, это будет даже интересно». В офисе агентства их встречали. Агента звали Томас Митчелл, и он прежде работал с женщинами. Дан его первый клиент-мужчина. Также присутствовала Диана Фаер, одна из директрис агентства. Они занималась контрактами всех мужчин в нью-йоркском отделении. «Не станем скрывать, нам этот контракт очень интересен», — откровенно сказала она, ложа перед мамой договор. «Это не только деньги, хотя это важно, не буду тут играть в недотрогу. Это еще и престиж, и слава. Говорю как есть. Если вы соглашаетесь, то Даниэль становится первым азиатом, самым молодым мужчиной и моделью, который быстрее всех после начала карьеры получил возможность сняться в рекламе этого бренда». Дан закусил губу. Он понимал, что это мягкие манипуляции, но все же первый азиат до сих пор имеет влияние на него. Это было правдой. Ему предлагали сняться не для какой-то громкой и исключительно провокационной фотосессии, а именно стать лицом рекламной кампании линейки мужской одежды на осень этого года. Проблема лишь в том, что Calvin Klein ставит секс во главу рекламной кампании всегда. Исключения делают только для тех фото, что расклеивают в магазинах на стендах бренда, но реклама для телевидения и крупных журналов – это всегда про секс. А Дану 15. И да, он собирается стать айдолом, где чаще всего предполагается, что ты остаешься чистый невинен до самой смерти. Мисс Митчелл положила перед Даном и его мамой по копии предварительного контракта. Пока не слишком толстого, ведь здесь все относительно простым языком о самом важном. Для фото в портфолио агентства Дан снимался без рубашки, так уж заведено для мужчин. Поэтому бренд знал, что ему есть что демонстрировать в рекламной кампании, и отказываться от лучшего завлечения покупателей, обнаженного мужского торса, они не были готовы даже при том, что их постоянно обвиняют в фотосессиях с легким оттенком педофилии. Скандалов вокруг сексуализации несовершеннолетних у Салвин Клейн было действительно много. Два крупных, с несовершеннолетними Брук Шилдс в 80 и Кейт Мосс в 92, но было еще несколько поменьше. Еще один нюанс, в рекламной кампании будет непременно задействована девушка, съемка совместная. Обещали бережно относиться к нему и весьма приятную сумму по контракту. Дан в итоге согласился, и на рекламу, и заранее, на участие в показе на осенней неделе моды в Нью-Йорке. Обсуждали это они около месяца. Выплаты, условия, сроки, места размещения рекламы. Контракт носился как теннисный мячик между Салвин Клейн и юридической фирмой его папы, пока в итоге его не подписали в конце июля. Еще были съемки для журналов. Заработком это назвать сложно, что-то вменяемое заплатили только в проплаченной фотосессии от Луис Вуиттон. Все остальные фотосессии едва покрывали его месячные траты на уходовую косметику. Все дело в том, что участие в подобных фотосессиях расценивалось как вклад в свое будущее. И Дан соглашался. Причем в большей степени потому, что ему было интересно. И все это, на фоне активной работы над альбомом. После выпускного он начал просиживать в студии гораздо дольше. Они уже всерьез взялись за песни. Дан записывал гайд-версии. Они делали звучание более цепляющими и готовились к тому, что в середине июля группа приедет записываться. Но сначала пришлось снова слетать в Париж. Неделя высокой моды была скорее женской, мужских моделей у многих в принципе не было, а у остальных 2-3 наряда. Луи Виттон представлял 6. Сам показ был опять сделан в стиле сценки из жизни. Они сняли большой зал, расставили там столики как в ресторане, а подиум не был размечен, моделям лишь объяснили, как они должны идти к своим местам. Принцип примерно тот же, что и в мужском показе, но с небольшими отличиями. Фотографы располагались сразу напротив входа в зал ресторана. Открываются двери, ты замираешь в позе, а потом идешь мимо гостей извилистым путем, чтобы сесть за один из свободных столиков в конце этого пути. Так выходят все модели, пока свое место не занимает последнее. Сразу после этого они поочередно, от первого к последнему, встают со своих мест и идут этой же дорогой к выходу из ресторана. Дан в этот раз показ открывал, поэтому и нервничал. Да и сидеть все время показа было как-то неловко. На столах были расставлены напитки и модели просили создавать видимость, что они гости, пригубить воду в бокале, поговорить с соседом. Осознание, что ради этих нескольких минут сидения в зале он и прилетел в Париж, даже несколько смешило. Правда, в этот же приезд его снимали для парижского Harper's Bazaar. Ни одного, с моделью-девушкой. Они делали фотосессию в стиле парижской пары в образах от разных люксовых брендов. В самолете, по дороге домой, Дан волновался. Впереди у него запись альбома в качестве продюсера. К миру моды он быстро привык, ближайшие фотосессии назначены на август, показы только в сентябре, блог он ведет как-то уже интуитивно. А вот музыка из-за всей этой кутерьмы и из-за резкой популярности блога, а после и предложения стать моделью, он словно отдалился от того, что было действительно важно для него. И неделя работы в студии напомнила, что музыка – это то, что ему действительно нравится. А мода – это просто еще один способ достичь популярности. Глава 23. Первый альбом. Поп уже не был чем-то совсем уж неизвестным. Волна Хэллю – термин, обозначающий рост популярности корейской современной культуры, в основном, музыки набирала свою силу, пока что показывая это в отдельных деталях. Псы сначала заставил всех танцевать под гангман стиле в 2012. В этом же году Биг Банг попали в мировые чарты со своей знаменитой «Фантастиц Бабы». В 2014 выходил «Boy in Love» PDS. А в 2015 Банг Банг Банг Биг Банг, КЦОН, фестивали корейской музыки, уже проходили в США и из-за участия ПДС билеты были распроданы так быстро, что Дан едва смог оторвать себе билетик на нью-йоркский, чтобы сходить туда с сестрой. Уточнение по реальным именам и названиям. История Дана развивается в альтернативной вселенной, весьма похожей на нашу, но все же с отличиями. Какие-то названия сохранились, бренды, например, и часть известных личностей, если они являются эпизодическими героями. Но при этом мне хочется устроить склоки в К-поп, поэтому я меняю имена и названия групп. К тому же буду менять часть условных исторических фактов. Если вы поверхностно знакомы с КПОП, вы можете угадывать в будущих героях реальных людей, но я брала скорее общие истории, как феномен культуры, а не их реальные личности и характеры. Считайте все происходящие историей, которая была вдохновлена нашей реальностью. При этом я однозначно меняю личности относительно узнаваемых людей, не стоит воспринимать происходящее в книге даже как диванные теории КПОПера, это просто требование сюжета. Поэтому и названия с именами будут изменены, это не те люди, пусть их истории имеют схожести с реальными личностями. Но при этом отношение к КПОП все еще было несколько снисходительным. То, что к 2025 году приведет к ощущению, будто музыку делают только в Корее, только набирает обороты. Когда Дан вынужденно признался родителям, что хочет попробовать дебютировать в КПОП-группе, они восприняли это как типичные американцы. Бред какой-то. Тимати, разговаривая с Даном о возможном дебюте под крылом лейбла, тоже был удивлен тому, что Дан хочет попробовать дебютировать в Корее. «Почему?» – искренне удивился он. «Ты безумно талантлив, и как исполнитель, и как продюсер. Зачем ехать в страну, где индустрия еще не развита? Потому что я не уверен, что хочу быть первым американским азиатом, который будет тут бороться с расизмом», – ответил Дан. Тимати на секунду опешил и даже немного смутился, а Дан, усмехнувшись, продолжил. «Я ведь не только талантливый, но еще и умный. Я знаю, почему меня не уговаривают дебютировать под крылом лейблом. Твой вопрос – это явно личная инициатива, а руководство не предлагает. Потому что все понимают, что это будет сложно. В отличие от чернокожих, которые выступают заодно, несмотря на разные народности и религиозные верования, азиаты достаточно разобщены и, кроме внешних расовых отличий, имеют еще и важный для каждого культурный код. Шансы, что мое продвижение станет легким и полным наград, минимальны. Мне придется бороться с расовыми предрассудками в одиночку. В Корее же я буду не один. Тимати тяжело вздохнул, но говорить ничего не стал. Это все понимали. Можно сколько угодно говорить о равенстве и отсутствии расизма, но реальность такова, что расовая сегрегация до сих пор существует. Дан родился и вырос в Нью-Йорке, в одном из самых толерантных районов, поэтому он напрямую не сталкивался с дискриминацией. Но это не значит, что ее нет. Дебютируя он в США, есть огромные шансы стать средненьким исполнителем, потому что он узкоглазый. Пробиться на американский рынок, будучи артистом азиатской страны, будет проще. Как минимум, психологически. Значит, будешь мембером группы, а не сольным исполнителем, хмыкнул Тимати спустя несколько минут в молчании. Дан кивнул. Было бы неплохо. Не факт, конечно, что они согласятся с моей персоной, но я попробую. Тимати кивнул. Наверняка он и сам понимал, что в случае Дана дебют в группе, тоже проблема. Он набирает популярность, он уже успешен. В группе он перетянет внимание на себя, что может вызвать проблемы как среди мемберов, так и во время продвижения. Ну тогда тебе будет полезно пообщаться с действующей группой. Завтра они уже приедут. Предвкушаешь? Волнуюсь, вздохнул Дан. Йовиалактацк не достигли какого-то невероятного успеха. Популярны, знамениты, да. Известны в мире и внесли вклад в поп-культуру, нет. Но есть нечто, отличающее их от множества других проектных групп. Они не распались. Группы часто становятся невероятно успешны. Группы бывает проще продвигать, и их выступления получаются яркими даже без кучи вложений. Просто все мемберы поют и танцуют, что уже шоу. Но чаще всего через пару лет на сцене люди внутри группы начинают ссориться, состав группы начинает меняться, а то группа и вовсе распадается. И хорошо, если просто расходится из-за разницы интересов. Но часто мемберы после распада друг друга на дух не переносят. Это все вызывает кучу проблем для лейблов и продюсеров, и сорванные концерты, и невозможность привести трех человек на интервью так, чтобы они друг друга не оскорбили, потом дележка денег, известности и фанатов. В общем, в США к группам относятся как к бомбам замедленного действия. Но глупо спорить с тем, что денег для лейблов они приносят много даже без корейских махинаций с альбомами. И, когда Дан принес свои песни, лейбл вспомнил о существовании группы, где парни до сих пор друг с другом в хороших рабочих отношениях. Да, они не какие-то закадычные друзья, которые жить друг без друга не могут, как это демонстрировали в подростковом сериале про них, но у них очень хорошая рабочая атмосфера. Они совпадают во взглядах на работу, музыку и общение, к тому же участие в глуповатом шоу научило их относиться с юмором к собственным личностям. Проще говоря, они были очень удобны для лейбла, и лейбл решил рискнуть, дать парням еще один шанс, записав более взрослый альбом. Знакомиться с ними Дан шел, жутко волнуясь, не из-за них самих, видел звезды покрупнее, а именно из-за опасений, что они могут не сработаться или что-то вроде. Но все сложилось как-то очень просто. Парни шутили при встрече, очень удивились, узнав, кто написал им песни, а после весьма плодотворно работали, полностью погружаясь в процесс. Для удобства записывали песни поочередно. И, пока один записывал свои партии, остальные трое мирно сидели на диванчике в студии, иногда говорили что-то по делу и терпеливо ждали своей очереди. Перезаписывали свои части и вообще были очень непроблемными. «Какие приятные детки», — вздохнул Тимати, когда все четверо покинули студию и они остались вдвоем, чтобы немного поиграть со звуком во время сведения. «Эти детки старше меня», — напомнил Дан, улыбаясь. «Ты понял, о чем я? Если бы все альбомы записывались так же легко, хотя тут, конечно, решает количество проделанной работы до начала записи, мы с тобой по сути закончили с аранжировкой до их приезда, поэтому им оставалось только качественно записать звук, но все равно, приятно, когда люди приходят в студию работать, а не ерундой страдают». Дан думал, что альбом они будут записывать до конца лета. Тимати уже рассказывал о том, что нередко одну песню могут готовить к выпуску в течение года, перезаписывая ее снова и снова. Поэтому казалось, что уж целый альбом – это долгая работа. Но они закончили записывать вокал за неделю. Еще неделю потратили на окончательную аранжировку и перезапись некоторых важных кусочков. В это же время работали с группой для живого звучания, в том числе записали видео для главной баллады в альбоме, загнали в короб всех четверых и записали вариант песни одним дублем. После работы Дана и Тимати закончилась. Довольная четверка долго их благодарили, но отправились на репетицию хореографии и запись клипов, планировалось сделать два, не считая видео из студии. Титульная песня, про попытку забыть о любви. Лирический герой расстался с девушкой и отправился бороться с депрессией в клубы, где планирует пить и веселиться до утра. То есть такая подвижная мелодия с верой в лучшие. Главный бисайд, то есть вторая для продвижения песня, уже про работу над собой ради впечатления девушки. Ну и баллада, которая всем так понравилась, про то, что лучше расстаться до того, как возненавидишь партнера. Закончив работу над записью, Дану стало еще более нервно. Дату релиза поставили на вторую половину сентября, и то только потому, что клипы планировались простенькие в монтаже. По меркам индустрии, все сделали очень быстро. Но Дану казалось, что ждать целую вечность. И во второй половине сентября он может быть занят работой, особенно если это будет после 20-х чисел, когда он уедет на неделю моды в Париж. Глава 24. Музыка и бизнес. Дан продал эксклюзивные права на свои песни, что сделало их одновременно его и не его. Он больше не мог их продавать сторонним лицам, не мог записать и выпустить самостоятельно без разрешения основного правообладателя, Columbia Records, но будет получать процент от доходов, за продажи альбомов, за прослушивание в сети, в том числе если на песни сделают ремиксы, его права останутся в силе. Но он не мог контролировать то, что студия и продюсерский центр будут делать с готовой песней. Они могут продать ее другим исполнителям, Дан будет получать те же выплаты за продажи, но сказать свое фи в адрес нового исполнителя уже не имеет права. Еще песню могут продать для использования в качестве саундтрека или музыкальной темы рекламы. Это уже частные контракты, и Дан не получит процент за эти сделки, хотя это наверняка увеличит прослушивание песни и он получит больше с регулярных выплат. Самым важным, конечно, является тот факт, что он больше не может исполнять эти песни самостоятельно или, впоследствии, в составе группы. Он знал, на что идет, продавая права, это не было для него сюрпризом. Но все же сейчас он понимал, что вряд ли будет показывать что-то новое Тимати, если это новое нравится самому Дану. Во время записи альбома это было легко, они работали и тут не до праздных обсуждений. Но после записи альбома Тимати сам предупредил Дана, что ему стоит быть поосторожнее. «Мы с тобой люди увлеченные, но скованные контрактами. Все, над чем мы работаем в этих стенах, так или иначе дойдет до руководства, и те все действительно хорошие попробуют выкупить. А это как минимум нервно». Дан нервно хихикнул. Он и сам понимал, что ему, в большей степени, пока что везет. Студия относится к нему очень бережно, словно завлекая в свои сети. Но Дан знает, что тут, на самом деле, обитают те еще акулы бизнеса, и своего они не упустят. Продюсеры могут сколько угодно говорить исполнителям, что эта определенная песня не станет хитом, это все скорее для того, чтобы держать исполнителей под контролем, жестким психологическим контролем. Хотя есть и адекватная причина: лучше, чтобы артист к выпуску альбома подходил несколько злым, стремясь доказать всем, что он и его песни чего-то стоят. Потому что если убеждать артиста, что альбом будет хитом, то велик шанс получить взорвавшуюся звездульку слишком быстро. В любом случае, у самого руководства есть принцип, что лучше потратить немного на выпуск песни, возможно прогорев, чем упустить потенциальный хит конкурентам. «У меня есть песни, которые я точно не исполню», — улыбнулся Дан. «Не в этом дело. У меня просто есть другое предложение. Как насчет заказа?» Дан искренне удивился. «Заказа? Именно. Мы заказываем у тебя песню. Сейчас у одного нашего исполнителя есть некоторые сомнения в отношении наполнения альбома. Она готова купить что-то, что подойдет лично ей». Дан чуть прищурился. «Она?» Тимати тепло улыбнулся и кивнул. «Именно. Я не буду разглашать тебе имя, чтобы не давать ложных надежд, она же может и отказаться. Просто дам, так сказать, техническое задание. Если не получится, поработаешь бесплатно. Если выгорит, песня пойдет в альбом очень крупного исполнителя». «Ты в деле?» Дан радостно кивнул. Ему это нравилось. Он ведь не работал над песнями по вдохновению. Из-за того, что он с самого начала отнесся к этому как к навыку, он и пишет все примерно так же, как работает над сочинением или каким-нибудь постом. Все еще может такое быть, что у него нет настроения этим заниматься сейчас, или что какая-то тема категорически не идет, но для него это скорее мастерство, чем творчество. «Что в заказе?» – уточнил он. «Записывай». Тимати протянул ему листок и карандаш, которых в студии хватало. «Итак, песня для молодой женщины. Тема альбома весьма зыбкая, но нужна, пожалуй, танцевальная мелодия с легкими оттенками диска или что-то вроде. Можно что-то дерзкое и даже феминистическое. Можно откровенно провокационное и сексуальное. То есть, по сути, практически что угодно», — проворчал Дан, когда Тимати замолчал на какое-то время. Тот хихикнул и кивнул. «Можно и так сказать. Но все же нужен скорее радостный и яркий настрой, что-то попсовое и легкое, не перегруженное жесткой сексуальностью. Такое, знаешь, ироничное, в стиле флирта, а не прямого соблазнения». Тут Тимати замолчал, внимательно рассматривая Дана, а после качнул головой и добавил: «Боже, и я это говорю 15-летнему парню». Дан пожал плечами. «Да ладно, мне совсем скоро сниматься практически в трусах, так что говорить со мной о возрасте уже поздно». Тимати расхохотался, согласно кивая головой. Дан же деловито уточнил: «А сроки?» Тимати тут же вернулся к рабочему настрою. «Альбом в процессе записи. Выпускать планируют с начала следующего года синглы, чтобы альбом вышел уже после Грэмми. Время есть, конечно, но чем раньше, тем лучше. Желательно, чтобы после твоих сентябрьских модных дел мы начали работать над аранжировкой. Тогда же, возможно, будут новые заказы». Дан понятливо кивнул. «Времени, получается, не так уж и много. Уже август, ну да ладно, что-нибудь придумает». Его мысли о сроках прервал Тимати с еще более неожиданным предложением. «И о твоем дебюте». «Дебюте?» — хмыкнул Дан. «Я вроде не собирался дебютировать. Я знаю, и руководство знает, я им рассказал о твоих опасениях насчет расовой дискриминации, с чем они, в целом, даже согласны. Но есть деловое предложение от стриминговых платформ». Дан чуть сощурился. «Стриминговых? Как это ни странно, но им не хватает музыки для наполнения тематических плейлистов, особенно мужским голосом. Они согласны вложиться в полностью цифровые альбомы. Условия стриминга останутся теми же, что и в обычных случаях, они просто оплатят работу студии и персонала за определенное звучание. Им нужны медленные, расслабляющие мелодии, готовы платить как за каверы, так и за оригиналы песен». Дан кивнул, побуждая Тимати говорить дальше. Он примерно понимал, о каких мелодиях говорит Тимати. Сам ведь любит делать уроки и ездить в автобусах под определенные мелодии, чтобы спокойные, без надрыва, но со смыслом. И большую часть того, что предлагает стриминг в плейлистах, приходится проматывать. «В общем, руководство предлагает тебе записать цифровой альбом под твоим продюсерским именем. Можно даже два подряд», — включив в альбомы некоторые каверы в нужном звучании. «Вау», — выдохнул Дан. «Довольно щедрое предложение. Неужели стриминги хорошо платят?» «Платит плохо», — качнул головой Тимати. «Но ты, с твоими прогнозами влияния этих платформ, скорее всего, прав. И надо бы с ними дружить, то есть помогать по мере возможностей. Это и для тебя неплохой шанс. Сейчас ты останешься анонимным исполнителем, но сможешь раскрыть себя, когда захочешь». Дан осторожно кивнул. О подобном он даже и не думал, но идея интересная. Тимати спокойно продолжал. «Решать это можешь долго. Мы в любом случае сейчас поработаем над тем, что ты принес ранее, да и работы у тебя пока и без нас навалом, потом начало учебы, новые дела. Можешь пока думать. Если решишься, скажи, подпишешь дополнительный контракт с Columbia Records, уже как исполнитель. Платить за запись не придется, расходы на студию покроет Spotify. Но песни, разумеется, придется отдать свои». Глава 25. День рождения. Дан родился 5 августа. Его день рождения, несмотря на каникулы, обычно справляли дома и только после отправлялись в отпуск. Иногда они с сестрой улетали в Сеул прямо 6 августа. Но в этой жизни традицию пришлось нарушить до того, как он улетел в Корею жить и работать. К началу августа в его блоге было уже 2 миллиона подписчиков, куча знакомых и гнет общественности. Он сам попросил маму помочь с организацией праздника. Все же одновременно с его 16-летием будет еще и годовщина ведения блога, что тоже обязывает. Они наняли организаторов, сняли помещение, наняли ведущего, диджея кейтеринг. Узнав о его дне рождения, парни из Йовиалоттацк сами предложили прийти его поздравить и выступить в качестве сюрприза. Не для Дана, конечно, для зрителей. Приглашать пришлось многих. Примерно треть приглашенных – знакомые из блогов, ради которых вообще вся эта шумная вечеринка и затевалась. Еще некоторые знакомые с модельной индустрией. К огромному удивлению Дана, представитель LVMH, с которым Дан работал для рекламных интеграций, мягко посоветовал отправить приглашение всем брендам, с которыми он сотрудничал. Многие отказали, но некоторые действительно прислали своих менеджеров. А еще все прислали подарки в виде цветов и какого-то презента. Фото букетов Дан потом выкладывал в качестве карусели, боясь забыть и обидеть кого-нибудь. Ну и остальная половина гостей, его друзья со школы, в некотором роде, массовка для вечеринки. Но на деле Дан, конечно, предпочел бы все же общаться с ними в более домашней атмосфере, чем делать из своего праздника события городского масштаба. Парни из Йовиалоттацк пели «Happy Birthday to you», пока в зал вкатывали огромный торт, а родители показательно подарили ему машину, традиционный подарок на 16-летие. Правда была в том, что машина была чисто статусным подарком, купить который решили просто для спокойствия. Папа предложил, Дан согласился, так проще. Папе, рассказать коллегам, что сыну сделали классический подарок обеспеченного ребенка, Дану, то же самое, только в блоге. Это убивало кучу сплетен, хотя не учитывало главное. Личный автомобиль не особо-то нужен школьнику в Нью-Йорке. Тут вечные проблемы с парковками и общественный транспорт лучше подходит для объезда всех пробок. Но в чем-то даже лучше. После дня рождения Дан сможет получить ученические права, ради которых он посещал курсы в школе. Это дает ему право водить машину в Нью-Йорке и штате, но не выезжать за его пределы. Для получения постоянных нужно кататься без крупных нарушений в течение определенного количества часов. Это позволит ему получить американские права, тогда в Корее после 18 ему будет проще получить права международного образца. С действующими правами это проще, чем учиться водить уже в Корее. К тому же, так как он был королем выпускного бала, ему в качестве презента полагалось место на парковке, так что он-то сможет ездить в школу на машине. Откровенно говоря, папа давно мог позволить себе покупку Porsche. В последние годы дела шли особенно хорошо, последние полгода, выше всяких ожиданий. Папа даже как-то пошутил, что надо было детей в приказном порядке в частную школу отправлять. Впрочем, Венди с Литти с начала учебного года тоже пойдут в частную школу. Связи заводить, так сказать. Кто ж знал, что родительские собрания – такой хороший способ искать новых клиентов, а еще контакты с музыкальной индустрией. Так как папа уже зарекомендовал себя как человек, который вынужденно влез в эту сферу, то от Columbia Records ему начали отправлять клиентов, которые нуждаются в помощи. Организации бизнеса, проблемы с налогами, дела обычные, просто клиенты новые. Пришлось нанимать новых сотрудников. Все это и стало причиной того, что Дан получил от родителей Porsche 911, кабриолет, в базовой сборке, без изысков, черный символ успешного подростка, очень успешного подростка. Мэри, в этом году поступающая в университет, даже устроила с родителями шутливую перепалку, ей на 16 подарили акции, а не дорогую игрушку. Подарок стал важной частью вечера, такое событие в духе съемок шоу для МТВ, но все же главный подарок Дану сделал Инста. За несколько дней до празднования они запустили сторис, и на его дне рождения всего его друзья-блогеры активно пользовались новым инструментом, благо было что снимать. Все это сделало его праздник очень медийным событием, трансляции шли как с премии «Оскар», и это снова сказалось на росте подписчиков у самого Дана. Но уже на следующий день Дан, чувствуя сильное волнение, осторожно повел свою новенькую и дорогую машинку к определенному кафе, где договорились встретиться со своей медийной тусовкой и поговорить уже о делах. Обед вышел плодотворным, несмотря на усталость после вчерашнего, но обратно домой Дан еле вернулся. Припарковать машину возле дома вообще казалось каким-то особенно сложным заданием, но он справился. Будто не день рождения, а приступ трудоголизма, едко заметила Мэри, когда он зашел в квартиру. «Что поделать», — вздохнул Дан. «Подарки бы все равно приходили, мне было бы неудобно, что я хоть как-то не отметил праздник. Но я рад, что это наконец-то закончилось. В следующие выходные пойдем на аукцион и будем считать его продолжением дня рождения». Мэри согласно засмеялась. Дан сел на диван рядом с ней. Вечером в воскресенье родителей дома не было, они ушли на свидание. Старались выбираться куда-то вдвоем хотя бы раз в месяц. В последнее время, когда двойняшки подросли и уже могли остаться с Мэри и Даном, не сведя их с ума, родители все чаще выбирали отдых вдвоем. В конце августа планировали настоящую диверсию, хотели смыться на неделю отдыхать на пляж без них всех, оставив Летти и Венди на старших брата с сестрой, ну еще на контроль тети, конечно, но она-то с ними ночевать не будет. Хотя Дан был уверен, что все пройдет гладко. Его младшенькие удивительно неприхотливы и спокойны. Пока были мелкими, давали всем жару, но в последнее время, сущие ангелочки, если вовремя включать им дорамы и покупать новые альбомы для рисования.